Глава 41. Применение процесса «Передайте дела управляющему». Представьте себе, что вы являетесь владельцем огромной корпорации, в которой на вас работают тысячи людей. Они занимаются производством и распространением продукции. Есть среди них бухгалтеры, секретари, консультанты. Все эти работники – истинные мастера своего дела. Словом, в вашем распоряжении многие тысячи людей, и все они трудятся во имя процветания вашей компании. Теперь представьте, что вы не работаете непосредственно с каждым служащим компании, но у вас есть менеджер, который делает это за вас. Этот управляющий понимает любого сотрудника, консультирует и руководит всеми делами. Если у вас появляется очередная идея, вы говорите о ней менеджеру, на что тот отвечает: «Я обо всем позабочусь», и он делает это быстро, точно, эффективно. Словом, именно так, как вам и хотелось бы. Вы, наверное, скажете: «Хотелось бы мне иметь такого управляющего человека, которому я мог бы полностью довериться, который помогал бы мне в воплощении всех замыслов». И мы вам на это ответим. Он у вас есть. Управляющий, который может делать все, что мы уже сказали, и даже намного больше. У вас есть менеджер, который постоянно работает для вашего процветания. И зовется он «Закон притяжения». Вам нужно только попросить, и вселенский управляющий немедленно вам ответит. Секрет этого процесса прост. Надо искренне верить в то, что ваша просьба будет услышана. Надо ждать ответа на свой запрос. Это все равно, что попросить того, кому вы всецело доверяете. Вы должны знать, что тот, к кому вы обратились, никогда вас не подведет, и просьба обязательно будет выполнена. Именно с таким внутренним настроем вы должны посылать запрос во Вселенную. Просите, будучи абсолютно уверенным в получении результата. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. 17. Гнев.